Проникновенно выдохнул Ванюша. К концу песни Милана рыдала в голос, а со стороны Русана неясно доносились крайне подозрительные всхлипы. Не желая портить произведенный эффект, он сразу же с надрывом выдал про догорающую лучинушку, затем про три счастливых дня и завершил второе отделение любовью, похожую на сон. Если бы данная история происходила несколькими сотнями лет позже, то этот момент положил бы начало фан-клубу Иванушки. Его бы носили на руках, тискали в объятиях, что, впрочем, уже было, и разрывали на части экзальтированные девчонки неопределенного возраста. Что еще может случиться? Но дело происходило здесь и сейчас, и поэтому благодарные слушательницы одной рукой вытирали слезы, а другой надежно держали его за запястье, что несколько угнетало царевича. Но, с другой стороны, хоть пока не топят. Попробовал он успокоить себя. Дальше. Еще. Стала требовать просморкавшаяся публика, и Иван завел очередную песню. Голос его начал слегка дрожать. «Так меня надолго не хватит», — обеспокоенно подумал он. Однако хватило его на дольше, чем он ожидал. Иногда просто диву даешься, на что тебя может хватить, если альтернативой является фаршировка червяками. Рассвет подкрался исподволь, пока Ванюша дребезжащим шепотом выводил душераздирающие подробности очередных любовных страданий. Дослушав до конца, Русана деловито, как ни в чем не бывало, поднялась на ноги, рывком привела в вертикальное положение Ивана и, не выпуская его руки, сухо скомандовала: «Милана, собирай вещи, пошли домой». Сердце царевича и его желудок столкнулись на полпути. Младшая русалка отошла в сторону на несколько шагов и, судя по всему, начала что-то искать среди травы в тумане. Спустя минуту откуда-то слева донесся ее ворчливый голос. «Русан, где моя шаль? Ты ее последней носила, куда ты ее дела?» «Повесила на куст». «На какой куст?» «На единственный, Милана. Давай быстрей, еще с ужином столько возни, а ты тут копаешься». «На какой единственный? Ее тут нет. Я его уже 7 раз кругом обошла. Вспомни получше». «Не надо на меня дуться, я все равно не позволю тебе его оставить. А твою глупую шаль я сейчас найду и так тебя отругаю». В порыве раздражения русалка оттолкнула Ивана и метнулась на голос. Надо отдать должное Ванюше. Он понял, что свободен и что получил свой единственный шанс только через несколько минут, когда его затекшие, взывающие о милосердии ноги уже отнесли его от проклятого места настолько, что дьявольские визги, уханьи и вопли, от которых кровь стыла в жилах, были едва слышны. Пронеся хозяина еще несколько саженей, взбунтовавшиеся ноги, которым, похоже, и дела не было до остальных частей тела, уже собирались отказать, как вдруг царевичу показалось, что один из жутких выкриков прозвучал ближе других. Иван никогда не подозревал, что усталое, голодное, невыспавшееся, запуганное до смерти человеческое существо с затекшими до потери чувствительности ногами может мчаться с такой скоростью, перепрыгивая при этом через бурелом не хуже породистой скаковой лошади. Деревья по сторонам слились в один бесконечный забор, а воздух свистел в ушах, заглушая треск ломающихся веток. Но, в конце концов, физиология взяла свое. Когда на рассвете его нашел Сергий, Иванушка мог реагировать на все внешние раздражители только слабыми вскриками, в которых, заботливо прислушавшись, его друг смог угадать что-то похожее на «Спасайся, они уже близко». В лагере Иван не без помощи оккультных стараний изумленной Ярославны постепенно пришел в себя и смог поведать о том, какой страшной опасности ему удалось избежать минувшей ночью. Рассказывая, он со все возрастающей ясностью начинал понимать, что это был его первый подвиг. «Королевич Елисей отдыхает», — На авансцену выходит Иван Непобедимый. Иван Великолепный. Иван Завоеватель. Иван Покоритель Русалок. Уф! Иван задохнулся от переполнявшей его гордости и закончил рассказ о победоносном бегстве с высоко поднятой головой и глупой ухмылкой от уха до уха. По окончании повествования царевич сделал театральную паузу, и счастливая улыбка достигла своего апогея. Наступившую тишину нарушил Ярославу. «Иван царевич, ты молодец. Ты вел себя мужественно, сохраняя присутствие духа». Иван почувствовал, что еще одна похвала, и он просто лопнет. Раздуваться дальше ему просто было уже некуда. Но Ярославна еще не закончила. «В обстоятельствах, угрожающих твоей жизни. Как ты был уверен?» «Ну, видишь ли, Иван-царевич, дело в том, что русалки – существа довольно редкие, живут замкнуто, и поэтому люди о них мало что знают». Иван насторожился, а Ярославна продолжала. «В частности, они не знают того, что русалки – создания вегетарианские, что пение они любят больше всего на свете, и что сами не осознают свойств своего пения привлекать помимо воли простых сухопутных, вроде людей. Они чрезвычайно не любят, когда, несмотря на тщательно выбранное уединенное место вдали от цивилизации, их спевки прерываются грубым вторжением какого-нибудь идиотски оскалившегося пешехода». Иван покраснел. «И потому каждый раз стараются напугать его по первому разряду, чтобы, когда они позволят ему уйти, он детям своим и сородичам заказал и близко подходить к русалкам». Иван почувствовал, что воздух из его выпеченной груди выходит с тихим шипением, и сам он становится похожим на продырявленный мячик. «Герой!» Подбородок его как-то сам собой уперся в холодную пуговицу кафтана. В глазах предательски защипал. «Иван!» — строго произнесла ведьма. Он нехотя двинул головой. «Ты плохо меня слушал. Все, сказанное мной в конце, не отменяет сказанного мной в начале и не умаляет твоей стойкости и воли к жизни. Я сказала, что ты молодец, и я имела в виду именно это». Голова поднялась чуточку повыше. И вдруг Ярославна хитро прищурилась и заговорщицки подмигнула. «Королевич Елисей отдыхает».